Вечером никто уже и не вспоминал о неприятной утренней истории. Весь холд трудился над размещением вновь прибывших. Все были рады возвращению Хэмина. Часть переселенцев, прошедших тщательную проверку, Торик решил оставить в холде. Остальным предстояло воевать с джунглями и неподатливыми скалами. К закату солнца Санетер отложил толстые свитки, в которых излагалась вся подноготная прибывших, и соблазненный ароматом жареного мяса появился на берегу. «Есть ли среди них убийцы, Санетер?» – спросил Торик. Подхватив орфиста под руку, он повел его подальше от буйного веселья праздника. «Только один, и он утверждает, что всего лишь оборонялся. Последним орфист не был уверен. Этот мрачный тип, которого явно сторонились остальные переселенцы, выглядел весьма подозрительно». 15 юношей были учениками в разных цехах, а двое подмастерьями, почти мастерами. Их выгнали за кражи. Торик мрачно кивнул. Он отчаянно нуждался в опытных людях, сведущих в управлении хозяйством и в ремеслах, а вместо них был вынужден принимать всякое отребье. Но их руки тоже не будут лишними. Работы по расчистке леса требовали гигантских усилий. Он знал, что пока действует запрет на любые связи с Южным материком, который наложили вожди Бенден Вейра, ему не получить хороших работников. Слухи о том, что он принимает всех, кто сумеет тайно добраться до южных берегов, циркулировали в портовых холдах, и бродяги со всего северного континента мечтали о райском юге. Случалось, что, попав под тяжелую руку Торика, они испытывали некоторое разочарование, и холдер Южного прекрасно понимал, что если недовольных скопится слишком много, его власть станет эфемерной. «Еще двое воровали скакунов», — продолжал Санетер свой невеселый отчет. Однако он поспешил сообщить и хорошие вести. «Есть и честные люди. 4 пары. Все отличные ремесленники. И еще 9 одиночек с неплохими рекомендациями». Орфист глотнул и искоса поглядел на хозяина Южного. «Торик, мне придется сообщить об этих кораблях мастеру Робинтону». «А он тут же доложит в Бенден», — фыркнул в ответ собеседник. «Если ты обратишься к Флару вместе с мастером Робинтоном, он первый поможет тебе. Бенден Вейр хочет исследовать Южные земли». Санетер широко развел руки, словно обнимая необъятные просторы нового континента. Торик, раздумывая, опустил голову. Перед ним лежал целый материк, словно гигантский пирог, от которого он откусил самый краешек. Очень хотелось проглотить его полностью, но угощение могло застрять в глотке, даже столь широкой, как у Торика. А главное, никто не представлял истинных размеров этого пирога. Хватит ли его на всех? «Ты можешь не упоминать о своих открытиях», – осторожно сказал Санетер. «Об этом я не писал Робинтону, клянусь тебе. Однако новые рудники не скроешь, особенно если ты собираешься торговать рудой. Хэмен, наверное, говорил тебе, что главному мастеру кузнецов нужно все больше и больше металла. Он скупает все – железо и никель, свинец и цинк, все, что может достать. И разработка шахт на севере идет полным ходом. Ты слишком хорошо информирован для орфиста, посланного на юг для поправки здоровья. Холдер смерил Санетера долгим тяжелым взглядом. Да, я орфист. Санетер отплатил Торику той же монетой, его взгляд был не менее долгим и пристальным. А это означает не только распевание учебных баллад детишкам. Торик первым опустил глаза. «Ладно», – буркнул он, – «посмотрим, как повернется дело с шахтами. Но мы будем копать руду и будем ее продавать, что бы ни решили там на севере. Завтра соберем всю эту шваль», – он кивнул в сторону пирующих, – «маленько подучим и в горы. Умный запомнит, глупый забудет, и тогда пусть пеняет на себя. Суд в Южном скорый и справедливый». Рука у Торика была тяжелой, и его бессердечие не раз огорчало Санетера. Однако он прожил на юге достаточно, чтобы в равной мере оценить его преимущества. Южный континент был странной землей. часто жестокой и бескомпромиссной, но те, кто был достоин его щедрости, кто мог выжить среди опасностей и тягот, ни за что не покинули бы новую родину. «Бенден обещал исследовать весь континент», — продолжал Торик, «и благополучно забыл о своих намерениях, подсунув нам древних. Я занимаюсь этим сам, и ни пожары, ни землетрясения, ни тучи нитей меня не остановят. Я узнаю, насколько же обширна эта земля». Он сделал паузу и вдруг с болью в голосе произнес: «Столько дела, столько работы! Даже дракон может рассчитывать лишь на свои крылья, когда летит в новое место. Каково же нам прорубиться сквозь джунгли? Почему Флар отозвал своих всадников, надежных, честных людей? Где Фнор, который клялся пересечь материки с конца в конец?» В голосе его чувствовалось безмерное утомление, усталость, что накапливалось оборот за оборотом, и Санетер на миг пожалел этого великана, казавшегося столь неутомимым. Он взвалил на свои плечи чудовищный груз.